ушел и Медведев, тогда Василий Васильевич раскрыл сухие глаза, прислушался. За дверью похрапывал Князев постельничий, на дворе по плитам шагали караульные. Взяв свечи, Василий Васильевич открыл за пологом кровати потайную дверцу и начал спускаться по крутой лесенке. Лихорадка трогала ознобом, мысли мешались. Останавливался, поднимал над головой свечу, со страхом глядел в тьму. Отказаться от великих замыслов, уехать в вотчины, пусть минует смута, пусть без него перегрызутся, перебесятся. Ну, а срам, а бесчестье, то полки водил, скажут. Теперь гусей пасет князь-то Василий-то. Дрожала свеча в похолодевшей руке. За корону хватался, кур щупает. Стукнув зубами, сбежал на несколько ступеней. Что ж это такое? Остается, как хочет Софья Шокловитой, Милославские? Убить? Не его, так он? А ну как, не одолеем? Темное дело, неизвестное дело, неверное дело. Господи, просвети! Крестится, прислонясь к кирпичной стене. Заболеть бы горячкой на это время. Спустившись, Василий Васильевич с трудом отодвинул железный засов и вошел в сводчатое подполье, где в углу на кошме лежал колдун Васька Силин, прикованный цепью за ногу. — Боярин, милостивый, за что ты меня? Да уж я, кажется, встань. Василий Васильевич поставил свечу на пол, плотнее запахнул тулупчик. На днях он приказал взять Ваську Силина, жившего на дворе у Медведева, и посадить на цепь. Васька стал болтать лишнее про то, что берут у него сильненькие люди зелья для прелюбления и пользуют тем зельем наверху того, про кого и сказать страшно, и за это ему дадут на Москве двор и пожалуют гулять безденежно.